Глава 6. Альфред Велле с сыном, с опаской ступая, спустились в трапезный зал через минуту. Убитого крестьянина, завернув во множество слоев мешковины, втащили на чердак, оставив там подле небольшого сквозящего окошка, где холод был наиболее ощутим и позволял сохранить останки до утра, когда можно будет избавить постояльцев от столь неприятного соседства. Все же чердачного холода не доставало для должного сохранения тела, и можно было поручиться за то, что спустя некоторое время оно начнет подтекать и распространять по трактиру ни с чем не сравнимые ароматы. Владелец, притихший и содрогающийся, с бледно-зелеными щеками, был отпущен во свояси, и кровавые пятна, разбавленные содержимым внутренностей, замывал Вольф, не пожелавший свалить на родителей сию неприятную миссию. Когда израсходовалось более половины запаса воды, Курт повелел прекратить чистку, и в небольшом зальчике после ухода хозяйского сына стойко водворился мерзостный запах, витающий над темно-коричневыми пятнами, въевшимися в потертые камни пола. К стенам тем временем подступило утро, незаметное, впрочем, забушующим с прежней силой бураном и поздней зимней мглой. Помощник, еще молчаливее, чем обычно, застыл в отдалении, отстраненно глядя на темные кляксы. Маналин все так же сидел у стола, подперев голову, и поминал утраченный рыцарем арбалет, перемежая свою панихиду срамными словами, от которых Бруно поминутно выныривал из задумчивости и болезненно морщился. «Выкрутимся, Ян!» Дождавшись затишья в речи охотника, попытался остановить его речь Курт, и тот покривился. «Оптимист! Или не выкрутимся?» — согласился он легко. «Саляви! Это по-каковски!» «Такова жизнь!» — перевел Курт. «Выкручиваешься или погибаешь?» И не всегда все упирается в вооружение. Уж ты-то при своем роде занятий давно уж должен был это усвоить. Утерянный арбалет — не повод отчаиваться. — Не в том дело, — неохотно возразил Ван Ален. — Его мне отец подарил. Этот арбалет и импалу. — Просчитался, — вздохнул он удрученно. — Я вывел из твоих слов, что брат и отец у тебя добрые горожане, недовольные твоей профессией. Он и был добрым горожанином в ранней молодости, но однажды вляпался в историю с потусторонней подосновой, когда свалил с родины сюда, в Германию. Здесь женился, завел детей, но ступил на кривую охотничью дорожку и так на ней и остался. «Да», — согласился помощник, все так же не отрывая задумчивого взгляда от подсыхающих пятен замытой крови. «Эта работа затягивает». «Ну...» «У отца были другие мотивы», — пожал плечами Ван Ален. Он рассуждал так. Попав в переделку, он сумел выкрутиться, но на белом свете множество людей, которые выкрутиться не смогут. У него довольно сил, способностей и смекалки, чтобы справиться с другой подобной же проблемой. Но есть те, у кого сил, способностей и должной смекалки не хватает. Ну и из этого он сделал вывод о том, что тем, у кого этих способностей нет, должен помогать тот, кто ими обладает. «Хм, мне нравится твой старик. А что по этому поводу сказала твоя матушка?» «Сложно говорить из-под крышки гроба», — отозвался охотник спустя мгновенную заминку. «Слышно плохо». «Она умерла?» — уточнил помощник. «Погибла», — вместо Ван Алена уверенно предположил Курт. «И наверняка в связи с его охотничьими забавами. Верно?» «Мой отец, в отличие от меня, со стригами встречался, и мать тоже. Только вот он может рассказать о том, как все было, а она уже нет». «Так стало быть, вот откуда в тебе столь неизбывное рвение к охотничьему делу. Месть!» «Снова промашка, молот ведьм», — косо усмехнулся Ван Ален. «Вот отца, да, можно обвинить в том. Думаю, невзирая на его благородные выкладки, все же это чувство в нем пересиливает, и не погибни мать, он бы повернул жизнь по-другому, со мной иначе. К делу меня приставил отец, не особенно интересуясь моим мнением, просто натаскивая с малолетства. Вон как наш хозяин с пеленок обучил Вольфа драить пол и чесать лошадей. Придет время, и Веля-младший сам станет трактирщиком. Так было и со мной. И со мной, и с братом. Это, можно сказать, наше семейное дело. Знакомая история. Да боли в спине, я б сказал. То есть это правда? Усомнился Ван Ален. Теперешние инквизиторы взращены конгрегацией с пеленок? Ну, не с пеленок. Хотя теперь, сдается мне, дело к тому и идет. Кое-какие малообеспеченные мамаши начали подкидывать своих чад к дверям наших отделений. В последнее время этой малышни скопилось столько, что пришлось создать нарочитую службу для их воспитания. Ну и надо думать, не в метельщики мы их потом отдадим. И все-таки с тобой-то как? Академия Святого Макария. Сейчас у всякого инквизитора на знаке стоит ее эмблема. Значит, каждый вышел из ее стен. Академия рекомендует, либо нет, к продолжению службы следователей Старой Гвардии. И да, все молодые дознаватели – это ее выпускники. Я, к примеру. И да, мы возвращены конгрегацией. Только не с пеленок, что было бы, думаю, легче, а с отроческих лет. Нас собирали по улицам, подвалам и тюрьмам, предлагая обучение вместо такой жизни или вовсе смерти. Охоты чему-то учиться тогда особенной не было. Однако, когда с одной стороны маячит чернильница, а с другой – петля, выбор кажется очевидным. «Не слишком стоящий стимул». «Не скажи», – усмехнулся Курт. «Мне его хватило на первые пару лет, а после...» Бруно верно сказал. «Затягивает. Кого не затянуло, тот обучение и не продолжил. Жесткий отбор, работа такая». А не особенно много инквизиторов по Германии, я смотрю. Я видал города, даже немалые, где их и вовсе не было. С чего, если вас вот так, как кур, разводят? А курьеры, — возразил Курт наставительно, — а помощники, а попросту священнослужители, а бойцы, а палачи, — докончил охотник, он пожал плечами. И это тоже. А писцы, а служители архивов, а эксперты... «А медики, etc. Не каждый станет следователем. К примеру, сказать, среди моих сокурсников, кроме меня самого, знак получили лишь шестеро. И ты доволен тем, что из тебя сделали? Я похож на человека, неудовлетворенного собственной жизнью? Или ты спрашиваешь, потому что сам не слишком рад тому, что тебе уготовил отец? Не знаю». Неуверенно передернул плечами Ван Ален. «По первоначалу я об этом просто не задумывался. Мне нравилось, что мы делали». «Понятно, не всегда. Что ж приятного, когда какая-нибудь старая корга, узнав, что я под нее копаю, накладывает на меня порчу в виде поносных мук вкупе с сонливостью и периодическими потерями сознания. Но в целом да. Повзрослел и задумался. Хотя нет, не так. Сам себя оборвал Ван Ален. Это из-за брата. Он задумался раньше меня. И ему, надо сказать, эта жизнь с детства не нравилась. Ну, знаешь... Неизменные переезды, друзей нет, вместо игр – тренировки, вместо деревянных мечей – железные ножи. Какое-то время он варился во всем этом, а не так давно плюнул и послал нас отцом куда подальше. Не так, чтобы рассорился, но охотничье дело оставил. Поступил в университет, на юридический. Это даже неплохо. Прикрытие в миру. Так себе прикрытие, поморщился Ван Ален. Вот если бы он подался в инквизиторы... Тогда это имело бы смысл. Он просто порвал всяческие отношения. Ни единой весточки за 2 года. Знаешь, я ведь сказал правду. Я действительно тут случайно. И ехал я к нему. Просто эта история с вервольфами подвернулась под руку. Один из них двигался в ту же сторону, что и я. Вот наши и попросили принять участие. Вроде как попутно. Когда мы разобрались бы с тварями, я поехал дальше. «Едешь мириться?» «Еду вбить в него талику совести», — буркнул охотник. «Отец пропал. Более полугода от него ни слуху, ни духу. Понимаешь, такая работа, но...» «Вдруг... Вдруг он где-то, и ему нужна помощь. По крайней мере, хочу знать, где и как он погиб, если так. Уж в этом-то деле он просто не может не помочь. Не хватит же у него наглости просто отвернуться в таких-то обстоятельствах, я надеюсь». «А...» «Ты надеешься?» – тихо уточнил Бруно, отвернувшись, наконец, от кровавых пятен. «Отыскать его надеешься?» Германия большая, и куда может забросить человека такого рода занятий? Есть зацепки, вздохнул Ван Ален, потемнев лицом. Судя по его поведению перед тем, как исчезнуть, он начал копать старую историю со смертью матери. Те стриги, что убили ее, ведь он упустил их тогда. В те дни он был не особенно-то обучен всему тому, что умеет теперь. Я успел побывать в родном городе, его там видели. Думаю, я не ошибся. Он нашел что-то, какой-то след, и пытается их вычислить. Вот только меня чего-то в свои дела на сей раз не посвятил. «Он пытается тебя защитить», — невесело вскользь улыбнулся помощник. «И без того отец одарил тебя жизнью, которой не позавидуешь, полной опасности и угроз. От такой жизни избежал его сын. Потерять второго — это удар из ударов». «Значит, защищал он не меня, а себя. Мне 26 лет. Я могу решать за самого себя, хотя бы рисковать ли мне собственной жизнью. Ерунда все это». С усталой злостью отмахнулся охотник. «Просто у него не лады с совестью. Хотите, расскажу, почему он тот, кто есть? Почему мать там, где есть? Почему все так, а не иначе?» «Если хочешь. Никто не принуждает», — возразил Курт, и Ван Ален раздраженно покривился. «Ай, брось, молот ведьм, не полощи мне мозги. Ведь недосужее любопытство тебя одолевает. Ты ж от нетерпения сгоришь, если не узнаешь о каждом здесь все, что сможешь. Эта одинокая краля с приплодом вчера с тобой беседовала, и, судя по ее лицу, выложила все, вплоть до подробностей потери девственности. Не знаю, как ты это делаешь, может, в вашей академии учат такому, но с тобой, гад, тянет пооткровенничать». «Не всех», — возразил он коротко, и Ван Ален, понимающе хмыкнул. «Ну, на то при тебе есть такие, кого тоже учат в вашей академии, да? А я раскалюсь без палачей». «Собственно, скрывать-то смысла нет», — посерьезнее продолжил охотник. «Одно ведь дело делаем, так? Быть может, эти твари тебе когда попадутся или... Не знаю. Может, просто я сам хочу кому-нибудь выговориться. Согласись, инквизитор для этой роли самое оно. То есть, конечно, все наши уже давно в курсе и моей жизни, и отцовой, и наших семейных дрязг, и кое-кого из них порой тянет поиграть в исповедника. Только знаешь, все эти пересуды всегда кончаются одинаково. Вижу, что осточертеваю им до синих ежиков, что слушают меня, а сами не чают потрепаться о погоде, о девках, о колбасе, о чем угодно, кроме работы и прочих гадостей. У самих проблем не перечесть, а тут я. Один я, что ли, такой? А это потребность души. Перелить дерьмо куда-нибудь на сторону, из собственного кармана в чужой. У наших они и своего дерьма полны, так что чужое уже не лезет, посему время от времени ищешь пустой карман и выливаешь все накопившееся туда. Правда, по этой логике выходит, что твои карманы набиты под завязку. У меня их не перечесть. Так скроили. Навряд ли, усомнился Ван Ален. Это должно быть изначально заключено в натуре. Не думаю, что способность переваривать скелеты из чужих и собственных шкафов можно воспитать. Я так и не научился. Да и отец вон тоже. И бережет он не меня, как я уже сказал, а собственную совесть. Боится, как бы карман не треснул. Не то он в выплеснувшемся дерьме потонет. Я это не к тому, чтобы проявить непочтительность. Просто знаю, что думает обо всей этой истории он сам. Если бы он в свое время не сглупил... Мать, быть может, осталась бы жива. А дело было так. После мгновенного молчания пояснил охотник. Обитая еще на родине, отец пробавлялся делами, я бы так сказал, не совсем законными. А еще вернее, совсем незаконными. В том смысле, что прибирал к рукам то, что плохо лежало. И выходило у него это так хорошо, что ради таких дел его нанимали те, у кого выходило плохо. «Над этим можно призадуматься», — все так же тихо произнес Бруно. «Один бывший душегуб и тать стал инквизитором, другой – законопреступник, охотником. Следует подать идею нашим исследователям душ человеческих. Быть может, это такое предрасположение по природе. Тогда надо плюнуть на академическую выучку и направить вербовщиков в преступные шайки». «Знаешь, почему я не смеюсь?» – возразил Ван Ален и впрямь серьезно. «Потому что в твоей шутке самой шутки-то немного». Я не инквизиторский душевед, а посему безо всяких раздумий скажу сразу, отчего так. Все просто. А кто еще станет заниматься тем, чем вы и чем я? Только тот, у кого не все в порядке с головой. Нормальный человек по доброй воле не станет искать на свою шею неприятностей и рисковать заради интереса не будет. В преступные круги тоже идут те, кому не сидится. Если кто-то скажет, что его жизнь вынудила, можно плюнуть ему в очи. Жизнь дает кучу возможностей. Иди грузить мешки, если мозгом не вышел. Иди учиться на писца, если в голове что-то есть, а не идешь. Признайся честно, что попросту задница зудит поискать на эту самую задницу приключений. И в выборе между тяжелым трудом и риском выбираешь риск потому, что риска хочется. Ну а среди любителей риска есть два типа – гады и добрые малые. Гады режут младенца в ограбленном доме, а ну как на суде опознает. А добрые малые идут в инквизиторы? Добрые малые идут в охотники, мрачно возразил Ваналин. В инквизиторы идут полные психи. Надо почаще выбираться в глушь, отметил Курт благодушно. Вдалеке от наших отделений со стражами собеседники смелеют, и сколько откровений можно о себе услышать. Сколько нового и, главное, интересного. Если не возражаешь, возвратимся к рассказу о вполне конкретном добром малом. Как я понял из вступления, твой отец при очередном заказе попросту не с теми связался, потому и свалил в Германию. Нет, отмахнулся Ваналин с усмешкой. Из Лимбурга мое семейство перебралось еще лет так 100 назад, и та история с охотничьими делами никак не связана. Когда кёльнский архиепископ накостылял герцогу Брабантскому в Варенгенской резне, мой пращур был предводителем ополчения от своего городка. Халлен, ты, думаю, о нем и не слышал даже. И вот в той войне он хорошо отличился. Так-то бы можно было и наплевать. Архиепископ особенно не жаждал проходить огнем и мечом по покоренной земле, но так вышло, что мой предок завалил сынка какого-то страшно благородного господина рыцаря. Ну и шепнули ему, что отец убитого где-то обмолвился, мол, найду этого гада и ему со всем семейством кишки выпущу. Словом, вся выжившая часть семьи подхватила баб и девок и рванула от Халлена подальше. Осели в итоге аж в Британии. Так, к слову, из нас... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ван Алленов и сделали. Но не выговаривали тамошние жители Халлен. А еще и местный святой покровитель, святой Аллан. Так и пошло. Так стало быть, не на тех заказчиков твой отец нарвался в Британии. В некотором роде, полусогласно кивнул Ван Аллен. В тот раз его попросили украсть ценную вещь – книгу. Цену назначили неплохую, я бы даже сказал, сильно неплохую. Но тогда он не удивился, сам знаешь. Книги – такая штука, дорогостоящая и редкая, а ведь к цене прикладывается не только обложка с камнями, но и то, что в книге это написано. Похождение за святым Граалем – одна цена, апокрифическая проповедь апостола – совсем другая. «Ага», — уточнил Курт многозначительно. Охотник усмехнулся. «Нет, молот ведьм, совсем не ага. Существенно хуже, чем просто ага. Я б так сказал, ого-го». Ну, чтоб коротко, дело было так. Сама кража прошла легко. Добыть книжку отец добыл, однако нарушил главное условие профессионала. Решил заглянуть в нее и узнать, что же это такое оказалось в его руках. Половина была написана вовсе на каком-то непонятном языке, а половина — на кошмарной, какой-то перековерканной латыни, но достаточно внятной для того, чтобы понять ее хотя бы приближенно. «Не томи!» — повелел Курт, когда охотник выдержал выразительную паузу. Книга была фактически пособием по магии. «Ох!» — показательно схватившись за сердце, проговорил Бруно. «Ты нас сразил! И кто бы мог такое подумать?» «Хохмач!» — покривился Ван Аллен ядовито. «Не по колдовству, мастер-помощник инквизитора, а по магии. Уж, наверное, вы оба должны понимать разницу. Не о том, как правильно завязать узел на березе, чтоб сдохла соседская корова, и как и какое движение собственного духа надо совершить, чтоб, к примеру, человеческое сердце остановилось или кровь закипела прямо в венах. Но и это еще не все». «Одной драматичной паузы довольно», — подстегнул Курт, когда собеседник снова примолк. «Кроме того, поверь, вряд ли я смогу услышать что-то сногсшибательное. Больно опыт в таких делах немал. Посему на особенно яркую реакцию с моей стороны я б на твоем месте не надеялся». «Пособие предназначалось к использованию стригами», — сообщил охотник. Бруно нахмурился, но промолчал. «Стригами и только ими. В книге это называлось «магией крови», — докончил Курт и, повстречавшись взглядом с Ван Алленом, пожал плечами. «Я ведь говорил. Я в этом смысле слушатель неблагодарный. Хотя должен сказать, что существование учебника на сию безрадостную тему для меня новость. Не неожиданная, однако новость. Или точнее, новость для меня является существование человека, видевшего подобный труд в яве». «Должен сделать основное признание сразу», — предупредил охотник. «Я не видел. В том, собственно, и была основная проблема. Из-за этого все и случилось». За несколько встреч со своими нанимателями отец понял, что с ними что-то не так. А когда заглянул в книжку, понял, что именно. Его наняли стриги. Да, его наняли стриги. Не сказать, чтобы он был особенно благочестивым, добрым христианином. Однако тут его взяло за живое. Отдать таким существам такую вещь, собственными руками преподнести тварям, что он сделал с книгой. Он хотел ее уничтожить. — вздохнул Ван Ален. — Сжечь. Но любопытство, знаешь, хотелось сперва дочитать. Когда еще такое увидишь? — Да, доводилось подобные слова слышать не раз, — кивнул Курт. — После ареста. Воспользоваться советами из этого пособия ни один человек не смог бы при всем желании, если б таковое и возникло. А сведения, которые отец оттуда вычитал, много лет спустя пригодились нашим. Правда, в те дни он и не предполагал, что так сложится. Он тогда просто собрал вещички и рванул, куда глаза глядят. Так сложилось, что глаза поглядели в сторону Германии. Слежки за собой он не заметил. Никто к нему не приходил, не грозил, не намекал. Он уж и позабыл обо всем. И о своем благом намерении сжечь опасный труд. «Какой дотошный, аж противно!» — поморщился охотник. «Нет, не забыл». Просто отложил в тайник с тем, чтобы рано или поздно выяснить, что это за язык, на котором была написана другая ее часть. Но не станешь же бегать по университетам и монастырям с подобными вопросами. Особенно, когда инквизиция блюдет чистоту веры и помыслов. А инквизиторы в те времена были не чета сегодняшним. Хотя, должен сказать, и теперь ваш брат местами зарывается. «Знаю», — согласился Курт, — «и снова не буду спорить». «Так, значит, по университетам он не бегал, по монастырям тоже. И где ж тогда он искал ответы?» «Да нигде», — вынужденно отозвался Ван Ален. «Со временем ты прав. Он попросту о книге забыл. То есть помнил, что есть она, что лежит в тайном месте, но поиски перевода забросил. К тому времени отец женился. Появился я. Кормить ребенка и жену и вместе с тем копаться в тайных языках, согласись, вещи сложно совместимые». При таких умениях испытывать трудности с деньгами, отец, женившись, свое крамольное прошлое забросил. Решил, что рисковать собственной головой – одно, но репутацией и судьбой молодой жены, а после ребенка – другое. Открыл свое дело, переложил, так сказать, прежние умения в законное русло. Наладка и создание уникальных запоров, ключей, механизмов, починка. Словом, устроился. Мы, конечно, не жировали, но и не сосали лапу. Но сам посуди. Куда тут играть в профессора? Ни времени, ни сил. А потом, знаешь, бюргерская жизнь затянула. Оказалось, это не так уж и плохо, когда не надо оглядываться на всякого встречного и шарахаться от городской стражи, норовя удрать в подворотню. И он в своем роде даже прославился. На его замки приходили заказы даже из окрестных городов. В один из вечеров он засиделся в лавке допоздна, а после решил домой на ночь не приходить. Каково шататься по ночному городу, знал на собственном опыте. Решил, что просто заглянет к матери утром пораньше, показаться и снова в мастерскую. А когда пришел, то застал у двери стражу. Кто-то из ранних прохожих увидел, что дверь распахнута, заглянул. Мать убили стриги. Стражу он ничего не сказал, само собой, но сам понял, что именно это были за твари. Совпадение в таких случаях верить сложно. «А что книга?» «Книга была в тайнике», — напомнил Ван Ален. Весь дом был кверху дном, стало быть, именно ее они и искали. И пропали мы с братом. Мне тогда было 3 года, а он 2 месяца как родился. Поначалу думали, что я убежал, прихватив младенца, но нас нигде так и не нашли. А следующей ночью к отцу явился один из тригов и сказал, что с нами на самом деле. «Заложники», — уверенно предположил Бруно. Охотник кивнул. «Плата за книгу». А говорил, что стригов никогда не видел. «Мне было тогда 3 года», — напомнил Ван Ален. «Я ни черта не помню. Обрывки лишь какие-то, намеки. Детальности после рассказывал отец. Похищение, обмен, книга эта». «И они не убили всех 3, получив ее?» — усомнился Курт. «Не похоже на них». «Отец был не дурак», — пояснил охотник. «И городская жизнь мозг не заела. Он и сам осознавал, что никому из нас было бы не жить, выполни он их условия. Был вариант — обратиться к местному инквизитору и навстречу явиться в окружении стражи. Но где гарантии того, что мы с братом еще живы, что навстречу стриги придут с нами? Да и в любом случае, даже если бы удалось нас отбить, все равно дорога на костер за изучение запретных трудов». О том, что отбить не вышло бы, отец тогда не подозревал. Он ведь понятия не имел, каковы эти гады в бою. И как ему удалось выкрутиться? Он узнал, каковы они в бою. «Я тоже это знаю», — возразил Курт, «и начинаю с трудом верить в то, что слышу». «Он работал по металлу», — с видимой гордостью пояснил Ван Ален. «И заказчики у него появлялись обеспеченные, посему платили они полновесным серебром и порой много». «И все же». Отец провел в мастерской весь день до вечера, когда был назначен обмен. Кроме того, именно в мастерской он и должен был проходить. Твари сами настояли на этом. Судя по всему, они решили, что встреча в разгромленном доме привлечет внимание. На улице можно попасться на глаза нежелательным свидетелям. Осветить свое лежбище не хотели. Так чем он сумел их одолеть? Он их не одолел. Помрачнев, нехотя отозвался Ван Ален. И даже отдал треклятую книгу, точнее сказал, где она спрятана, когда получил нас лично в руки живыми и почти здоровыми. Тварей было всего 2, и когда один из них ушел за книгой, другой остался стеречь нас. С ним одним отцу и удалось справиться. Тогда, готовясь к встрече, он подумал, что, как знать, быть может, в рассказах о стригах полно выдумки, и не действует на них либо святая вода, либо чеснок, либо серебро, и запасся всем подряд. Мастерская, сам понимаешь, что такое. Навалено вокруг всякого барахла, и поди разбери, что есть что, особенно когда в этом деле ни черта не рубишь. Стриг, что остался с нами, надо думать, не рубил. Посему, когда отец уловил удачный момент, гад получил по полной. И ведро освещенной воды на голову, и столченный чеснок в лицо, и то, что отец придумал и изобрел в тот день накануне. Серебряные монеты, перетертые в песок. Кстати сказать, сейчас наши взяли это в работу, его задумку. Заверни серебряную пыль лучше всего в бумагу. Можно использовать и кожаный мешочек, однако тогда приходится кроить его особым образом, чтобы рвался от удара и разбрасывал содержимое как можно дальше. Брось такую штуку стригу под ноги или в лицо. Если повезет, он будет плеваться кровью уже через мгновение. Они ведь, вопреки расхожему мнению, не ходячие трупы и дышат гады. «Остроумно», — признал Курт заинтересованно. «Если выйду из этого трактира живым, знаю, о чем буду говорить с шарфюрером нашей зондергруппы». «Дарю идею безвозмездно», — вскользь усмехнулся охотник, — «как идейному соратнику. Штука и впрямь оказалась убойная. Хотя много лет спустя стало понятно, что отцу еще и повезло. Судя по рассказам наших, потому что удалось собрать из всевозможных источников, да и по его собственному опыту, все так легко прошло, потому что твари были молодые, еще не достигшие силы. Наверняка всего лишь птенцы, которые были посланы добыть книгу для своего мастера. А когда на тебя, облитого водой, сыплется толченый чеснок и забивается в дыхалку металлическая пыль, тут и человеку станет хреново. Словом, как бы там ни было, в тот вечер отец сумел убить тварь и спасти нас. Он много раз говорил потом, особенно после 5-го стакана, что не будь нас при нем, тогда он остался бы и попытался бы уничтожить того, другого. Я его даже понимаю. Поэтому такие, как мы, должны быть одинокими, — уверенно проговорил Курт. Жена, дети, братья и матери — Это лазейка безопасности, которая, как бы ни была крепка, может рухнуть в один миг. С родителями и братьями ничего не поделаешь. Но не заводить семьи самому – это в твоих силах. «А твой помощник, я вижу, с тобой не согласен», – усмехнулся охотник, кивнул на Бруно. «Семейный?» «Я монах», – напомнил тот. Ван Ален отмахнулся. «Монахами не рождаются». Не сказал «нет» напрямую. «Стало быть, есть семья». «Уже нет». «Убиты?» «Умерли от простуды», – неохотно возразил Бруно. «Задолго до моей службы в конгрегации. Просто у меня свое мнение на этот счет. Быть может, именно поэтому. Я не был инквизитором, не был охотником. Никто не хотел подобраться ко мне или чего-то добиться от меня, отомстить мне или запугать. И все же я потерял близких. Это может произойти с кем угодно. Жены умирают при родах, матери от старости, дети от болезней, братья от увечий. Ты не убережешь себя от потерь, замыкаясь в одиночестве». «Да», — согласился Курт язвительно, — «поэтому ты пошел в монахи». «Этот выбор. История долгая и непростая, и тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было. Кроме того, и это тебе тоже известно лучше, чем многим, и без наличия сородичей есть точки, на которые можно надавить, даже на тебя. Есть друзья, приятели, сослуживцы. Если станет такой выбор, на них можно закрыть глаза», — хмуро отозвался Курт. «Тоже непросто, но проще, чем это было бы с сыном, дочерью, братьями, отцами. Разумеется, если с ними нормальные отношения, и ты не мечтаешь с раннего детства увидеть их в гиене огненной. В случае с приятелем дело лишь в привычке, а когда речь идет о близком родстве, тут говорит кровь, против нее переть сложно. А кроме того, все прочие, посторонние тебе люди, которые ничего не должны тебе и которым ничего не должен ты. Заводя же детей, ты обрекаешь себя на вечную перед ними ответственность. Почитай отца и мать, ибо они произвели тебя на свет. Чушь!» «Опа!» — усмехнулся охотник. «Сильно?» «Если бы они тебя не породили, — пояснил Кур доброжелательно, — тебе не стало бы ни хуже, ни лучше. Тебя не было бы. Ты просто не обрел бы жизни. Ты ее не потерял бы. В этом смысле незнакомый попутчик, спасший тебя от нападения разбойников, заслуживает благодарности куда больше. Он не дал тебе утратить уже полученную жизнь, потерять то, что ты уже смог оценить. Твое рождение есть лишь потакание желаниям твоих родителей размножиться, а чувствовать себя обязанным за подобное – глупо. Циник, реалист. Они привели тебя в мир грязи, злобы, болезней, войн и смерти. В конце концов, просто потому, что им так захотелось. И всего этого не было бы, если б ты так и не появился бы в бытии. И коли уж так случилось, их долг хоть чуть сгладить то, что они с тобой сделали. Аргумент «мы тебя выкормили» на деле есть тот минимум, который является их священной обязанностью. Благодарности достойно лишь то, что сверх этого. Они просто должны оградить тебя от всей той пакости, что сопровождает их бытие. И научить меня самому ограждаться от всего враждебного. Разумеется, не стал спорить Курт. Однако, когда твой сын 10 лет дергает за хвост жеребца и получает копытом в лоб, в этом виноват он сам. Ты говорил ему, что этого делать нельзя. А вот если его похищают стриги, дабы выторговать у тебя магический артефакт, в этом повинен ты. Никто его не тронул бы, не будь он твоим сыном. В этом повинны стриги, несомненно. В первую очередь, и ты во вторую. «Это наезд на отца?» — уточнил охотник ревниво. Курт пожал плечами. «Это пример, только лишь. И вот вторая причина, по которой подобным личностям лучше блюсти одиночество. Угрожая эти существа смертью лишь ему, как бы он поступил? Кто знает, быть может, решил бы принести себя в жертву и, рискуя жизнью, уничтожить вещь, могущую дать им такую власть и силу. Приносить в жертву вашей жизни он не стал, и пострадало дело. Они получили книгу, и, убив одного стрига, он не остался, дабы попытаться убить второго, потому что на нем висели вы. Но он был обывателем, он, в общем, был не обязан рисковать хоть чем-то. Если же говорить обо мне подобных, не думаю, что кто-то должен обрекать себя на выбор. Пострадает либо дело, либо собственная душа, и при обоих раскладах конец скверный. В первом случае последствия могут быть сколь угодно тяжкими, Во втором человек может просто сломаться. Осознание верности выбора не препятствует душевным мукам. Говоришь по собственному опыту, мне делать выбор приходилось. И как поступил ты? Правильно. Отозвался Курт коротко, охотник болезненно сморщился. Ясно. И как спалось потом? Тогда дело касалось всего лишь сослуживца, но и это было неприятно. Выбросить на помойку старую куртку, которой претерпелся, и то бывает жаль. Что говорить о людях, с которыми долго и невраждебно общаешься? Сравнить приятеля с поношенной шмоткой – это круто завернуто, – оценил Ван Ален. А моего отца с предателем идеи человеческого единства. Он поступил как отец, – возразил Курт. Спас потомство. Даже будучи охотником, он не принял на себя никаких иных обязательств. Это его желание. Его способ проводить время, скажем так, от которого он может отказаться в любой момент. Для меня это служба и обязанность, но и я однажды смогу при желании уйти с должности. Дети же навечно, пока жив, с этой работы не рассчитаешься. По твоей логике выходит, — угрюмо подвел итог Ван Ален, — что делать охотников из нас он тоже был не должен, ибо это вергло нас в тот самый мир злобы и смерти, а значит... Он нарушил отцовский долг и рискнул нашими жизнями. «По моей логике этого не выходит», — возразил Курт заинтересованно. «Однако кто-то тебе это уже говорил. Не сам ли он?» «Брат». С его слов заговорил и отец. «Только это бред». «Согласен». «Этот мир смерти и злобы в нашу жизнь вошел сам, и отец лично научился в нем выживать». «Действительно». «И раз уж так вышло, он обязан был научить и нас выжить в нем». «Разумно». Он же не брал с нас клятвы кровью, что мы продолжим его дело. Выбор остался за нами. Брат ведь плюнул на это самое дело и ушел, и никто его за шиворот не хватал. «В самом деле», — согласился он, и Ван Ален пристукнул ладонью по столу. «Хватит!» «Как угодно», — передернул плечами Корт. «Мне всего лишь нечего возразить. В его жизнь вторглась смерть. Где гарантии того, что она не вторгнется и в вашу? Даже если порвать пополам и обеспечить вам, государеву, должность, жалование, мечты и счастливую семейную жизнь. Нет их гарантий. Идя домой со службы, вы можете попасться на зуб голодному стригу или под клюку ведьмы в дурном расположении духа. Положение, в коем оказались все мы в этом трактире, яснейшее тому доказательство. Та зверюга явно не рассчитывала на то, что напорится, кроме охотника, еще и на двух инквизиторов. Думаю, потому он и не предпринял до сих пор попыток напасть. Он не ожидал, что мы сумеем поставить должным образом соблюдение безопасности. Почти должным, как показала нынешняя ночь. Но куда хуже этой твари пришлось бы, если бы все эти поборники мирной жизни были обучены своими отцами-параноиками хотя бы маломальски сносным приемом самозащиты. «Так мой отец, по-твоему, параноик?» «Надеюсь», — откликнулся Курт, не запнувшись. «Для пользы дела». «Но, продолжая твою линию, семьи я иметь не должен». «Я предвзят», — заметил он, — «и ты тоже. Ты хоминем, посему поступишь, как поступает человек, последуешь природе». «Ты лишь человек, латинский». «Ты тоже всего лишь человек. Я инквизитор». «И что это значит?» — уточнил охотник насмешливо. «Что ты природе не следуешь и зов натуры игнорируешь? Брось, молот ведьм, и ты не из железа сделан». «Увы, это было бы весьма кстати. Меня можно было бы выпустить на ликантропа с голыми руками». «Как приятно, что вы о нем вспомнили», — заметил помощник негромко. «Не хотел бы прерывать столь занимательный экскурс в семейные отношения. Однако возьму на себя смелость напомнить господам-истребителям нечисти о существовании оной в непосредственной близости от нашего обиталища». «Бруно», — поморщился Курт, и тот посерьезнел. «В самом деле... Я привык доверять тебе в вопросах работы. Я готов согласиться с тем, что господин великий охотник знает свое дело. Однако мне, как человеку несведущему, неясны некоторые детали. К примеру, такая. Не похоже, чтобы вы оба особенно тревожились о том, что происходит снаружи. И без того понятно, что...» — пожал плечами Ван Ален. «Судя по всему, этот горе-вояка и в самом деле сумел задеть зверя. Иначе не воображаю... как бы он смог добраться до двери, да еще с раненым на плечах. А коли так, около часу тварь будет зализывать себе рану, а если сумеет найти, чем подкрепиться, то и меньше. Однако вскоре рассвет, и строить планы на его месте я бы не стал. И раз уж зашла об этом речь, вновь обратясь к Курту, поинтересовался охотник, отчего это помощник инквизитора не сведущ в подобных вопросах? Кстати, замечу, я вообще не обнаружил особенной информированности в стане господних служителей. Ведь вам по долгу службы приходится сталкиваться именно с такими вещами. А тут инквизитор в крупном городе на голубом глазу доказывает, что Стриг сгорает от удара осиновым колом, а вервольфы боятся серебра. «Печальный опыт», — уточнил Курт, и, увидев, как Ван Ален покривился, усмехнулся. «Ошибаешься, Ян. По долгу службы нам приходится сталкиваться с благочестивыми старушками да пропорядочными бюргерами и приветливыми семейными парами, кое на поверку оказываются нечистью хуже вурдалака. Этому и учат. Служака из городской стражи тоже, скажу тебе, не в курсе того, что курфюрст какой-то тайком потрахивает племянницу и точит когти на императора. Он знает, что домушник Пашарька позавчера был замечен на улице Больших Барышей, где и будет его ловить послезавтра. Когда привычки и стремления курфюрста станут известны с точностью, когда они будут иметь значение для жизни всего народа населения, тогда служаку и поставят о них в известность. То есть теперь, когда кое-какие сведения относительно стригов, ликантропов и магически настроенных господ и негоспод в некотором роде упорядочены и подтверждены, когда упомянутые персоны вдруг зачастили появляться на людях, думаю, следующее поколение следователей порадует тебя своей осведомленностью. Сейчас, увы, должной информацией обладают лишь немногие. Информация же, Ян, это такая вещь, которая достается с трудом, особенно в нашем случае. На белом свете есть множество людей, которым известно то или другое, но это вполне может быть неизвестно нам, ибо люди эти распространяться о своих знаниях от чего-то не желают. Адвосом, мне что-то не доводилось видеть выстроившихся в очередь охотников, жаждущих поделиться добытыми данными со служителями конгрегации. К слову, латинский. «Это наезд?» — уточнил Ван Ален. «А мы вам не обязаны». «Не обязаны», — подтвердил Курт, не дав охотнику докончить. «Вы не обязаны делиться с нами сведениями, полученными за многовековую историю существования охотничьего сообщества. Сведениями, гораздо более достоверными, нежели наши, обретенные за несколько десятилетий собственными малыми силами». «Итак, это наезд. Это объяснение всему происходящему, Ян. То, что мы знали прежде... Ты сам понимаешь, сколько в этом истинности и каким образом подобная информация добывалась. То, что нам известно теперь, — жалкие крохи. И когда я знаю, что есть люди, знающие больше нас, делающие то же, что мы, но не желающие помогать нам, давно хотелось встретить одного из этих людей и спросить у него, что это? Дух соперничества. Не думаю, что он оправдан, когда речь идет о людских жизнях. Как у тебя все гладко, — фыркнул Ван Ален. «Вы все в белом, а мы самовлюбленные болваны. Ты прав в одном. Сведения, которые известны нам, они в самом деле собирались долго. Поколениями. Самой инквизиции еще и в помине не было, когда охотники делали то, что делали. И когда в это самое дело пришли вы, согласись, молот ведьм, мало у кого появилось непреодолимое желание откровенничать с ребятами в рясах, которые готовы были испепелить уже за то, что тебе известно больше них». А посему охотники просто продолжали исполнять свою работу так, словно вас нет. И попробуй сказать, что это неразумно. Возразишь, что теперь инквизиция уже не та. А как знать? Во-первых, и теперь еще кое-где доводится слышать о делах, так скажу, минувших дней. И во-вторых, быть может, эти самые прежние дни еще вернутся? Сменится ваше руководство, и пришедшие им на смену скажут: «Все, ребята, поиграли и будет. Хватит маяться дурью, пора бы и вернуться к устоям. Зачистят вас, как ненужную надпись на свитке, прикроют академию или переформируют. Подымут вас на помосты, как предателей христианских истин, а вместе с вами и всех тех, кто помогал вам утверждаться в еретических помыслах, всех ваших агентов, информаторов, добровольных пособников. Мы существовали веками, передавали знания друг другу, изводили нечисть, и у нас хорошо получалось. Optima est inimicus bonum. Связавшись с вами, мы рисковали бы уничтожить все то, чего удалось добиться. Лучше враг хорошего, латинский. Все зависит от желания, — возразил Курт твердо. а того, что стоит на первом месте. Конечная цель в виде очищенного от крысы тараканов дома или что-то иное. Знаешь, в одном из моих расследований ко мне пришел человек из уличной шайки, дабы сообщить информацию, значимую для того дела. Да, он не подходил к присяге, не подписывал показаний, не озвучивал их перед собранием инквизиторов. Он просто сообщил нужные сведения так, как почел возможным, потому что это было важно, потому что не мог не сообщить, совесть не позволила. А вам отчего-то позволяет. Не хотите или боитесь явиться лично, подбросьте анонимку на худой конец. Быть может, дело все-таки в том, что это лишь такая форма ревности. Все равно, что отдать сотню из кровью и потом накопленной тысячи. Если б ты был прав, в этой истории я держался бы от тебя подальше и не ответил бы ни на один из твоих вопросов. «Тебе здесь не допросная», — напомнил Курт насмешливо, и Ван Аллен недовольно нахмурился. «Это не имеет значения. Не суть важно как. Ты и был не слишком-то разговорчив, Ян. Мне приходилось вытягивать из себя ответы. И не застряли бы мы здесь на несколько дней, не одолела бы тебя скука, не допекло бы это вынужденное бездействие, ты так и не пустился бы в откровения, продолжая в лучшем случае отмалчиваться, а в худшем — кормить меня сказками. Та теория, высказанная тобой в первый вечер, та, что ты выдал за инквизиторскую, ведь это не выкладки наших мыслителей, уже-то я знаю, это ваше измышление». «Да? Ну и что? Какая разница? И теперь ты намерен вменить мне в вину то, что никто из нас не явился на инквизиторский консилиум, чтобы поделиться своими фантазиями? Я и прежде знал, что лучшее достоинство инквизитора — цепляться к мелочам. Однако всему же есть свои пределы». «Не такая уж это мелочь», — возразил Курт серьезно. «Ведь ты явно не сам все это выдумал, верно? Ты излагал, что называется, своими словами чьи-то мысли. Кто-то когда-то составил статистику, подсчитал, свел данные, сравнил, припомнил или перечитал что-то, касающееся темы, и вывел столь оригинальную версию. Это про минимум означает, что у вас наличествует соответствующая литература. Еще все это значит, что ваша структура – это не только горстка сорвиголов, у которых кипит кровь от переизбытка нерастраченных сил и жажды приключений. Это значит, что среди вас есть и те, кто эту литературу штудирует, у кого хватает знаний и разумения истолковать события и сведения. Еще я учитываю тот факт, что сообщество охотников, в отличие от конгрегации, не только существует с незапамятных времен, но и, главное, у вас не прерывалась передача знаний, а стало быть, упомянутая мной литература многочисленна, многообразна и местами, возможно, древнее многого известного человечеству. «Не знаю, что там у нас за соответствующая литература», — отозвался Ван Аллен неприветливо. «Что там за труды и где скоплены, не мое дело. Передача знаний, знаешь ли, тоже не совсем уж гладко шла. Бывали годы, как мне рассказали, когда охотники в Германии совсем было загнулись, восстанавливались по крохам, припоминая семейные соседские байки о старике Йохане, который обитает в далекой деревне в предместье неизвестного города и который 30 лет назад, по слухам, развеял по ветру 1000 призраков. Теперь-то да, можно применить к нам и заумные словечки. Теперь мы в каком-то смысле структура. И да, есть у нас люди, которые не могут, как я, взять оружие и применить его в деле, но зато им что-то такое Бог вложил в мозги. Наверное, есть какие-то писания, не знаю. Может быть, они друг для друга делают какие-то заметки. Нам, понимаешь, эти подробности до фонаря. Когда есть время просто так посидеть, когда заходит разговор, да, перетираем тему. Но нам больше интересно, какого сорта чеснок лучше выращивать для стрига или как правильно вговаривать вада ретро, чтобы подействовало. «Нам тоже», — заметил Курт, — «интересно не меньше вашего. Знаешь, сколько народу полегло в зондергруппе, пока это было выяснено на собственном горьком опыте? Вот такие вот, Ян, мелочи, к которым я цепляюсь». «Да чего ты от меня хочешь, в конце концов?» — с внезапной усталостью выговорил охотник. «Информация о тварях и ведьмах? Да, спрашивай. Что знаю, тем поделюсь. О книгах, тайных записях или древних рукописях вот об этом не скажу ни слова. Причем, как это в инквизиторском деле бывает частенько, потому что нечего сказать, не интересовался, не спрашивал, не знаю». «Но ведь кто-то же знает». «А-а-а», — с недобрым удовлетворением кивнул Ван Аллен. «Еще один чисто инквизиторский вопрос. имена. От черта тебе с два, молот ведьм. При всем моем к тебе уважении. Никаких имен, никаких адресов и прочего. Ответ тоже довольно часто в инквизиторской практике. Обычно все зависит от того, как задается вопрос. «Нас ургит лупус хакканис», — буркнул охотник чуть слышно. «Я просто не могу, не имею права раскрыть тебе то, что касается ни одного меня». «Здесь угрожает волк, здесь пес, то есть меж молотом и наковальней и прочее, латинский». «Ты ведь тоже не станешь откровенничать о ваших тайнах, даже если я вдруг выдерну арбалет из-под спины и пригрожу кончить твоего приятеля». «Валяй!» — пожал плечами Курт, и помощник усмехнулся, склонив голову, подчеркнуто благодарственном поклоне. «Это его работа. Я это переживу». «А ты?» — вкрадчиво уточнил он, перечислив ответ на вопросительное молчание. «Ян Ван Ален, поданный германского трона во втором поколении. Думаю, таких в стране немного. Ван Ален старший, полагаю, прикрыл уже свою лавочку. Однако узнать, в каком университете учится человек 23 лет с таким именем, труда не составит. Семья Ян. То самое слабое место». «Ну ты скотина», — с чувством произнес охотник спустя миг безмолвия. «Послушай, я ведь тоже кое-что понимаю. Ваша конгрегация, вообще говоря, такая же полулегальная штука. А с точки зрения пап, сколько бы их там сейчас ни расплодилось, вовсе нелегальная. В Германии за вами и закон, и власть, и сила, и императорская помощь, но это здесь. Сейчас император вообще с собственной знатью на ножах. Тем паче, что империя есть, а императора нет. Да, не кривись, это факт. Он избран курфюрстами, но не коронован понтификом, а стало быть, императором является только наполовину. Не думаю, что его властные замашки Курия будет долго терпеть, а он долго вознамерился в таком состоянии пребывать. Я охотник, но не тупица. Кое-что понимаю. Грядет война». «А значит, у вас там, наверху, ваши вышестоящие составляют какие-то планы, корпят над выдумыванием всяческих козней для папских сторонников. Но ведь я не прошу тебя выложить мне все это вот так, просто. Может, ты и выложил бы, увидев во мне союзника, будь ты повыше должностью и повольнее в действиях. Но от моего желания тоже мало что зависит. Такие решения в одиночку не принимаются. Сам должен понимать». «Ведь я говорил». «Все зависит от того, как спрашивать. Я до сих пор не послал тебя куда подальше лишь потому, что мы заперты здесь», — оборвал его Ван Ален. «Лишь потому, что не могу просто встать и уйти». «Ты послал меня», — возразил Курт. «Но теперь не отметаешь сходу попытки контакта, а готов их обсуждать». «Угрозы моей семье я не стал бы называть попыткой контакта». «Брось. Неужто я переоценил твою сообразительность?» — отмахнулся он. «Закончится метель». И ты исчезнешь, рванешь прямиком к братцу, скажешь ему, что он в розыске и надо сваливать. Думаю, вам такое не впервой. И когда я путем перебора выйду на его университет, его уж и след простынет. А если меня убьют здесь, ты вычислишь брата и явишься к нему, как мой приятель, которому я перед смертью завещал связаться с ним. Пара вздохов о моей безвременной кончине, несколько дружеских похлопываний по плечу, и он проболтается». «Хм, а подобного варианта мне в голову не приходило. Благодарю за идею». «Да полно тебе!» — повысил голос Курт, не дав охотнику возмутиться. «В чем дело?» «В том всего лишь, что не ты решился привлечь меня в союзники вашего тайного общества, а я вынудил тебя подумать о сотрудничестве». «Сотрудничество. Знаю, что означает это слово в инквизиторском обиходе. Начинается все проповедями об общем деле и христианском долге, оканчивается вербовкой». «Не скрою», — кивнул Курт. «Да, думаю, таким, как ты, место в зондергруппе. Вербовать я тебя не намерен. Однако не могу не упомянуть об этом факте, а также о том, что если будет желание заняться делом, не скрываясь от людей, не бегая от властей, скажи только слово». «Да, мастер-шарфюрер», — нарочито бодро выговорил Ван Ален. «Слушаюсь, мастер-шарфюрер. Эту тварь мы убивать не будем, ту не хотим. За этой будем следить, вон ту не тронем, потому что указаний сверху на это не выслано». «Уволь. Меня на такое не хватит. Не сдержусь. Сейчас только я сам решаю, что делать и как, когда и почему. И выслушивать от кого-то приказы, смысл которых мне никто, само собой, не потрудится разъяснить, это не для меня. Но за предложение благодарствую. Ты, надо полагать, уверен, что попытался сделать мне одолжение?» «Вовсе нет», — усмехнулся Курт невесело. «Это так, ради очистки совести. Личности, подобные тебе, мне хорошо известны. Приказов не выносят, вмешательство в свои дела не терпят, ответственности не признают. Если при поимке очередной пакости сгорит деревня, не поморщатся. Идут к цели просто, не оглядываясь». «Деревня», — повторил охотник, поморщась. «Если не врут слухи, что я о тебе слышал, лет 6 назад ты завершил одно из расследований, попалив целиком местный баронский замок вместе с хозяином». «Эти слухи пущены теми», — осек его Бруно, «кто хотел, чтобы так и думали. Теми, кто убил этого самого хозяина и поджег этот самый замок. Если б не его расследование, погибших было бы больше, а слухи, порочащие конгрегацию, стали бы куда как пространнее и витиеватее. В том замке горел и он сам, чтоб ты знал, пытаясь спасти владельца и изловить убийцу». «Так вот, стало быть, что с руками», — уверенно отметил охотник. Курт не ответил. «Но если это все сваливается на голову инквизиторскую, воображаю, что выпадает на долю вашей зондергруппы. Велели гореть — гори. Сказали тонуть — топись. Не по мне. Если полезу в яму со змеями или замок в огне, только по доброй воле и собственному произволению. В самом деле, не оглядываясь и не боясь, что после поимки твари или ареста Малефика мне будут выговаривать, скажем, за невзначай разбитый уникальный витраж 9 века. Я и не призывал тебя идти к нам рядовым бойцом. В зондергруппах есть и собственные следователи. Занимаются, заметь, в точности тем же, чем ты. И на многое у тебя есть дозволение, чем меня можно соблазнять». «Кое на что есть», — пожал плечами Курт. «Однако тебе это все равно неинтересно, ведь так? Посему, если на что я и могу уповать, так это на то, что ты согласишься на более конструктивные переговоры в недалеком будущем, что побеседуешь со своими, обсудишь с ними идею дележа запасом знаний, быть может, как знать, людьми. Можешь ты поручиться за то, что из ваших никто не захочет принять мое предложение? Не можешь. Или за то, что вам самим не потребуется однажды инквизиторская помощь? А я готов подождать, пока вы поразмыслите, что-то решите, что-то захотите от нас получить или что-то дать. Лишь оставь мне зацепку на будущее. Не исчезнем никуда. И того пока достаточно». «Вербовка», — подытожил Ваналин коротко и почти самодовольно. «Как я и говорил».